Геофизик встал, прошелся по комнате и вдруг решительно подошел к Гирину. Тот понял, что сейчас последует именно тот вопрос, ради которого просили его приехать. Болезнь Вильсона. От чего она бывает? Только от дурной наследственности? Только наследственность тому виной, но вы информированы неправильно. Это не дурная наследственность, а случайность наследственности. Разве это не одно и то же? Разница фундаментальная. Дурной наследственностью можно назвать повреждение наследственных механизмов какой-либо болезнью. В результате ряд дефектов, преимущественно в нервной системе, как, например, маниакально-депрессивный наследственный психоз, амауротический и монголизмический идиотизм, или же в крови, как талассемия. А есть болезнь, которая обязана случайному разнобою во всей чудовищной сложности развития нового организма. Это не болезнь родителей или каких-либо предков, не сочетание их поврежденных наследственных устройств, а неудачная комбинация. Ведь и совершенно здоровая наследственность дает естественные колебания в биохимическом отношении. Мы еще только начинаем нащупывать эти различия. Например, часть людей не ощущает никакого особенного вкуса в препарате, называемом фенилтиоурен, а другая часть чувствует его нестерпимо горьким. Какие-то одна-две молекулы не сойдутся точно в развитии спиральных цепочек наследственных механизмов, и в новорожденном организме выпадает крохотная, нами пока неулавливаемая деталь. Отсутствие этой детали может проявиться не сразу. Ребенок вырастает вполне нормальным, и вдруг... «Да, вдруг!» — выкрикнул геофизик. «Такой страшный удар! Такой удар!» Чувствительный Андреев поспешно отвернулся, хватаясь за папиросу. Гирин продолжал, не меняя тона. «А может, и сразу. Встречается появляющийся у новорожденных молочный диабет, тоже болезнь обмена веществ, когда организм не усваивает молочный сахар, и тот отравляет ребенка. В этих случаях материнское молоко смертельно, но это излечимо, если своевременно разобраться. Неизлечима черная моча, алькоптонурия. Организм не может переработать некоторые вещества обмена. Есть случаи, когда печень ребенка не может превращать одну из аминокислот, фенилаланин, в другую, тирозин. Содержание первой в крови ненормально повышается, и ребенок делается психически дефективным. Как? Этого мы еще в деталях не знаем. Важно, что ничтожнейший, образно говоря, на одну миллионную толщины волоса сдвиг от нормы в чрезвычайно тонком и сложном процессе обмена веществ ведет к далеко идущим последствиям. Только недавно мы стали представлять себе всю сложность биохимических процессов в нашем организме, а следовательно и сложность передачи этих процессов по наследству. И, конечно, редкие случайности вполне возможны. Самое удивительное, что они так редки. Впрочем, простите, вам от этого не легче. Нет, гораздо легче. Вы не представляете, какую тяжесть снимаете с меня и моей жены. Она в отчаянии от сознания вины перед нашим мальчиком. Умоляю вас, Иван Родионович, объясните все это Наташе, моей жене. Я позвоню ей, она сейчас приедет. Вы не представляете, как это важно и как поддержит ее, раненую прямо насмерть.